Глава 141. Ответ Аввы Олимпия. Один брат посетил Авву Олимпия в лавре Аввы Герасима, что близ святого Иордана. «Как можешь ты переносить столь сильный зной и такое множество насекомых?» — спросил брат старца. «Я терплю насекомых с книпы, чтобы избежать неусыпающего червя. Равным образом переношу и зной, боясь огня вечного. Все это временно, а то не имеет конца».